Глава 15. Медведев совсем не слушал, о чем говорил оратор. Это, кстати, был тот самый очкастый, несостоявшийся любовник Варвары. Сама женщина смотрела на него, как на пустое место, и даже если он и говорил дельные вещи, то она их не воспринимала. А вот Тимофей был погружен в воспоминания своего эротического утра и ломал голову над тем, что же Ирина здесь делает. Странно как-то было видеть эту дорогую московскую штучку в Подмосковье, хоть и на элитной загородной базе. Ей место на Шри-Ланке, Багамах и Мальдивах. Или, может, он плохо ее знает? Жила же она с ним в его холостяцкой берлоге и жарила картошку. Сожгла, конечно, но это только первые три раза. А Медведев тогда еще удивлялся, как это ее мать не научила готовить. Но до разговоров об этом так и не дошло. Они все заканчивались в постели или около нее, или где-то, где можно было прислониться. Хорошо, что хватило ума предохраняться, хотя девушка говорила, что на таблетках. Но Тимофей, как по команде, звучавший в голове, успевал, но не всегда, в этом была погрешность, вынимать член. Он потом часто думал о том, если бы Элина забеременела, сообщила бы ему. Или, так ничего не сказав, воспитывала бы ребенка одна? Нет. Было страшно думать даже, что где-то бегает его кровиночка и, не дай бог, называет чужого дядю папкой. А вот сам и не написал, и не позвонил, и не спросил. Тоже хорош придурок. Чёрт! Забыв, где он, Тимофей ударил по колену кулаком и выругался, так живо представляя себе эту картину с ребенком. Он почему-то был уверен, что у них был бы мальчик. Рыжий и озорной, как его мать. Шш. Впереди сидящая дамочка обернулась. Зыркнула из-под очков глазами. Видимо, на самом деле очкастый вещал что-то интересное. А он, приехавший получать новые знания и опыт, думает о другом. Даже главному врачу рассказать нечего будет, кроме как о своих похождениях. Да, я согласна, оратор он так себе, как и любовник. Варвара рядом вздохнула и толкнула медведя локтем. «Кто это?» «Где?» «Там, в углу. Маячит там уже минут 10». «О, так это же Лёха. Он вчера о тебе спрашивал». «Да?» Варвара оживилась. «Может, повезет на этот раз?» «С виду вроде мужчина интересный. Но вот габариты опять подводят. Не бывает интеллигентных и воспитанных здоровяков. Она это знала по собственному опыту». «Да, очень-очень ждал встречи». «Так прямо и очень». В голове Варвары был скепсис. «Говорил, что с ума сошел от твоей красоты, размера груди и платья в горох». Медведев сдерживал себя, чтобы не засмеяться в голос, потому что Варвара была очень серьезна. «Попрошу вас не так громко. Здесь люди вообще-то приехали по делу». Впереди сидящая дамочка снова сделала замечание. Пришлось замолчать и ждать перерыва. Как только он наступил и объявили следующую тему, которая была далека от профиля Тимофея, мужчина сорвался с места. Он хотел пойти и посмотреть, где его строптивая лисичка, но его остановили. «О, ну, наконец-то! А то я думал, это никогда не закончится. Может, представишь меня даме?» «А, да, Варвара — это Алексей. Алексей — это Варвара из Воронежа». «Угу». Варвара что-то пробормотала, явно смущенная таким напором. «Очень приятно. Позвольте поцеловать вашу руку». «Ой, что вы, не надо». «Нет, вы позвольте». Алексей сделал, что хотел, Варвара покраснела. «А вы заметили, ночью скачок напряжения был? Говорят, у администратора вся база накрылась. Вот у нас в больнице один случай был, откачивали мы как-то дефибриллятором одного деда, а электричество возьми и отключись, а запасной генератор не включился. Тишина повисла, а тут голос деда. Я что, уже помер и в аду?» Лёха засмеялся. Шутка была забавная, если учесть, что дефибриллятор работает от блока питания. «Да, очень смешно. Я пойду, мне надо к себе рубашку сменить». Вспотел от такой жаркой лекции. Оставив коллег наедине, чему Варвара была не особо рада, но Медведева это не заботило. Мужчина быстро пошел по дорожке, свернул на тропинку и теперь уже на трезвую и незатуманенную страстью голову пытался найти дорогу к терему лисички, как глупый колобок. Задача снова была не из легких. Какой придурок вообще сделал такую планировку? Он видел крыши, но чтобы добраться до входа, надо было сделать крюк, чего ночью сделано не было. И Тимофей шел просто напролом по газону и кустам. Но теперь картина, как он попал в чужой домик, была понятна. Произошел сбой системы из-за перепада напряжения. И это случилось как раз в тот момент, когда он приложил ключ-карту к двери. Вот же странное совпадение. И как не поверить, что это не судьба? Но к черту судьбу. Если так рассуждать, то можно и дальше верить в приметы. Тимофей хотел увидеть вновь Элину и спросить у нее, что она здесь делает. Но где-то глубоко в душе была такая мерзкая, маленькая, ядовитая мысль о том, что она здесь не просто так, а с кем-то встречается. Что Медведев сделает с тем мужиком, он не представлял. Но дай бог не свернуть ему шею голыми руками. А руки у хирурга Тимофея Михайловича были что надо. Если бы не сложилась карьера врача, он бы в мясники пошел на мясокомбинат туши разделывать. Шел быстро. Но когда остановился, чтобы сориентироваться, то услышал шорох в кустах и хруст веток. Шагнул в ту сторону, а когда раздвинул листву, то замер и даже открыл рот от удивления. На небольшой полянке небольшая группа людей занималась йогой. Пупку Элины он узнал сразу, да и рыжий хвост на затылке и рассыпавшиеся, выбившиеся из него волосы говорили о том, что это она, его лисичка. Вот она легла на живот, потом сменила положение, сев на колени, вытянув руки. Потом медленно поднялась и встала в очень красивую позу. Медведев почувствовал, что у него потекли слюни, сглотнул, закрыл рот. Попка у лисички была что надо. Упругая, сочная, аппетитная. Он даже возбудился и решил, что надо ее затащить в кусты, содрать эти блядские лосины и все сделать правильно, качественно, глубоко и по самые яйца. Но фантазию прервал шум совсем рядом. Кто-то сопел. Да, Тимофей слышал отчетливое тяжелое дыхание. Посмотрел в сторону. В 2 метрах от него стоял мужчина. Он тоже наблюдал за группой йоги. Вот он почесал в паху, потом полез в карман. Медведев напрягся. Становиться свидетелем чьей-то мастурбации не хотелось, но мужик достал телефон и стал что-то в нем набирать. Потом отвернулся, вылез из своего укрытия и быстро зашагал по тропинке. Странный тип. Но Тимофею было не до него. Занятия йогой закончились, все разошлись. Он было уже подумал, что потерял лисичку в облегающих лосинах и маечке из вида, но нет, нашел и двинулся за ней. Надо поговорить. В конце концов, они взрослые люди. Но Медведев не любил разговоры. Он любил дело.